Миф об умирающем и воскресающем боге. Умирающие и воскресающие боги — сюжет, появляющийся во многих мифологиях. Но разве боги могут умирать? Оказывается, да. Начнем с одного из самых знаменитых мифов, определившего многое в культуре Древнего Египта. Историю Осириса, как, впрочем, и многих других богов, рассказывали в самых разных вариантах. Если очень упростить все это разнообразие, то можно свести древние рассказы к следующему. Осириса, правившего Египтом, по той или иной причине ненавидел его брат Сет. Расправился он с Осирисом очень любопытным способом. Сет пригласил Осириса на пир, где показал гостям прекрасный саркофаг, и сказал, что подарит его тому гостю, которому саркофаг подойдет по размеру. Трудно придумать более египетское развлечение на пиру, решать, кому больше подходит красивый гроб. Но, как мы знаем, египтяне постоянно готовились к загробной жизни, строительство гробницы и создание саркофага были очень важным делом. Естественно, никому из гостей гроб не подошел, а вот когда в саркофаг лег Осирис, тот оказался ему как раз в пору, а Сет захлопнул крышку и выбросил саркофаг в реку. Нил вынес Осириса в море, и саркофаг доплыл до финикийского города Библа. Там вокруг саркофага, а может быть и из него, выросло дерево. Здесь-то его и нашла богиня Исида, сестра и жена Осириса. Есть, правда, другой вариант, в котором говорится, что тело Осириса Сет разрубил на куски и разбросал по Египту, так что Исиде и ее сестре Нефтиде пришлось разыскивать части тела Осириса и собирать их вместе. В любом случае, Исида, которую позже будут считать великой волшебницей, смогла не только найти тело Осириса, но и оживить его. Что может противостоять смерти? Рождение, продолжение жизни. Поэтому Исида соединилась с мертвым Осирисом и родила от него сына Гора, который позже сразится с Сетом, победит его, даст отцу проглотить свое око и таким образом воскресит его окончательно. Впрочем, египтяне понимали, что тот, кто уже побывал в царстве мертвых, окончательно вернуться на землю не сможет. Поэтому правителем Египта стал Гор, а Осирис сделался судьей в царстве мертвых. Именно он решал, можно ли пропустить покойного в прекрасный подземный Египет, или же его сердце будет брошено на съедение страшному чудищу. В этой истории много важного для понимания древних представлений о мире, о жизни и смерти. Осирис, великий бог, исчезает так же, как исчезает и погибает падающее в землю зерно. Не случайно его саркофаг оказывается опутан растениями. И точно так же не случайно жрецы Осириса изготавливали деревянные изображения его саркофага с просверленными дырами. Саркофаг заполняли землей, бросали в нее зерна, и вот уже из него поднимались зеленые ростки. Замечательное изображение проросшего Осириса показывает, как продолжается жизнь на земле. В городе Абидос, где находился главный храм Осириса, жрецы разыгрывали перед собравшимися верующими сцены поисков Осириса. Плачущие Исида и Нефтида в темноте искали своего брата, мужа, а когда находили, то все озарялось светом и наступало ликование. Советские борцы с религией часто рассказывали об Осирисе и резонно указывали на параллели этого мифа с христианским культом. Скорбный характер первой половины пасхальной службы и ликование во второй части явно восходят к тем самым поискам Осириса, которые разыгрывались в Абидосе. Даже трава, которую часто засевают перед Пасхой, вызывает воспоминания о проросшем Осирисе. Из этого делались понятные выводы, и египетский культ Осириса и христианство основаны на вымысле. Можно вспомнить, как булгаковский Берлиоз поучает Ивана Бездомного. Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее, и по мере того, как Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного и про египетского Осириса, благостного бога и сына неба и земли, и про финикийского бога Фаммуза и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике. Но этот примитивный атеизм игнорировал важную вещь. Культ Осириса отражал важнейшие представления, характерные для разных культур, тот жгучий интерес, который люди всегда испытывали к вопросам жизни и смерти. Через много веков после исчезновения культа Осириса Владислав Ходосевич напишет: «Так и душа моя идет путем зерна, сойдя во мрак, умрет и оживет она». Представление о том, что все в мире идет путем зерна, можно найти в верованиях многих народов. Греческая цивилизация сильно отличалась от египетской. Но здесь тоже были божества, которые исчезали, уходили в царство мертвых или в далекую неведомую страну, что, по сути, было метафорой царства мертвых, а затем возвращались. Самый главный такой сюжет в греческих мифах – рассказ о прекрасно нам известном боге Дионисе, который умирал, по сути, несколько раз. Мы уже рассказывали об этом в главе о древнегреческих богах. Дионис чуть не погиб еще до рождения вместе с матерью, его растерзали титаны. Но Зевс воскресил его. Потом Дионис уходил, исчезал куда-то, с тем, чтобы вернуться вновь со своей странной, идущей из каких-то глубин веков свитой, с вакханками, сатирами и многими другими существами. Он ходит по земле, как и полагается уходящему и возвращающемуся, или умирающему и воскресающему богу. И не случайно вино во многих древних культурах, вплоть до христианства, будет служить символом смерти и воскресения, как сам бог Дионис. И точно так же уходит в подземный мир, то есть умирает богиня Персефона, которую похищает Аид. Деметра тосковала по исчезнувшей дочери и бродила по земле в ее поисках, как это делали Исида и Нефтида, искавшие Осириса. Как и Осирис, Деметра и Персефона оказываются связаны с умирающим и прорастающим зерном. Персефону и Аида изображали с колосом. Деметру считали богиней, научившей людей земледелию. О мистерии Деметры, так же, как и о мистерии Осириса, воспроизводили скорбные поиски и радостное обретение. Многочисленные паломники, приходившие в Элевсин, чтобы принять участие в обрядах в честь Деметры, как предполагалось, обеспечивали себе прекрасную загробную жизнь. Точно так же уходит в преисподнюю и возвращается наружу шумерская богиня Иннана, она же вавилонская Иштар. Подобно символу жизни, зерну, в древности существовало другое растение, вызывавшее представление о смерти и возрождении. Одно из древнейших занятий – виноделие, окутано множеством мифов и легенд. Все они в какой-то мере очеловечивают и виноград, и вино. Виноград должен страдать, говорят виноделы даже сегодня, как будто речь идет о живом существе. Вино может быть легким и тяжелым, игристым, то есть играющим, веселящимся. Вино кружит голову и мутит ясное рациональное сознание. На этом во многом был построен культ Диониса. Вакханки кружились в бешеном танце, раздирали себе тело острыми тирсами и пили вино. Сочетание пьянящей музыки, боли, головокружения и вина, как считалось, погружало их в транс и давало возможность ощутить присутствие Бога в себе. Не случайно изображения Диониса и его свиты в позднюю античную эпоху любили помещать на саркофагах. Вино, как и хлеб, становилось атрибутом и символом повторяющегося цикла смерти и возрождения. Один из образов смерти – это новое рождение, переход в другой мир. С этим связана очень интересная вещь – обряды инициации, которые, очевидно, были когда-то у всех народов. Сегодня они сохранились далеко не везде, но еще есть у африканских, австралийских племен, у индейцев в Южной Америке, у народов Океании. Что такое обряд инициации? Это переход юноши из состояния подростка, ребенка, в состояние взрослого. Для этого они уходят в лес. Там их встречают взрослые мужчины в страшных жутких масках. Там с ними происходят жуткие вещи. Кого-то мучают, кому-то назначают страшные испытания. Им рассказывают мифы, сообщают тайны, доступные только взрослым, и много всего другого. А потом, через несколько дней, они возвращаются в деревню уже как взрослые мужчины. Давно замечено, что в этих обрядах инициации всегда присутствует ощущение, что эти люди как будто умирают. Они уходят в лес или в какое-то другое место, представляющее собой царство мертвых, то есть идут на смерть, а через несколько дней воскресают уже в другом качестве. Точно так же свадебные обряды очень многих народов связаны с причитаниями, как будто человек умер. Это часто объясняется так. Невеста уходит из родного дома, ее оплакивают. Человек умирает в одном качестве, потом возрождается в другом. Это тоже что-то вроде смерти. Сюжет в той или иной форме, рассказывающий о смерти и последующем воскресении, возможно, самый значимый и распространенный у народов, чья жизнь тесно связана с вечно повторяющимся природным циклом. В нем особенно очевидна глубокая архаическая связь мифа с ритуалом. Этот миф не просто рассказывается, он всякий раз отыгрывается заново в ритуале. На уровне индивидуальной человеческой жизни необходимость умирания, воскресения воспроизводилась в обрядах инициации. Надо уйти в лес и пройти все ужасы обряда инициации, чтобы умереть в качестве ребенка и возродиться в качестве взрослого человека, способного отдать жизнь следующему поколению. Как и в «Мистерии», смерть здесь была необходимой составляющей развития, продолжения жизни. Для мифологического сознания этот сюжет ключевой и требующий от человека максимальной вовлеченности. Это было очень страшно, но и очень важно, чтобы Бог всякий раз воскресал, а не умирал бесследно и насовсем, чтобы жизнь продолжалась, чтобы циклическое время не закончилось. Именно об этом говорит и Евангелие словами «Аще пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода».